Выдвижение. Давно ли, кажется, безвестный поручик Бонапарт заискивающе предлагал свою шпагу России, впрочем, согласный сложить ее и к ногам турецкого султана? После памятного разговора с генералом Заборовским, отвергнутый Россией, он стал в гарнизоне Валанса секретарем клуба друзей Конституции. Париж он навестил в те дни, когда народ штурмовал дворец Тюильри, и лишь одна фраза Бонапарта, сказанная им тогда, как будто уже предрекла будущее великого тирана. «Мне хватило бы даже одной пушки, чтобы картечью сразу и навсегда разогнать эту парижскую сволочь». Как видите, это был настоящий друг Конституции. Бонапарт делал свою карьеру на благо революции не ради революции, а лишь ради того, чтобы его в революции заметили. Ради этого он даже сочинил плюгавую брошюру, в которой патетически воспел заслуги якобинских вождей перед народом, за что и был обласкан в конвенте. Когда же Тулон восстал, призвав на помощь испанцев и англичан, Наполеон был послан в числе других освобождать Тулон. У нас в стране больше знают о том, как тактически грамотно велась осада Тулона, но при этом умалчивают о том, что пушки Бонапарта мало что оставили от самого Тулона. Не упоминают и того, что Бонапарт велел расстрелять всех пленных. Он хладнокровно казнил 4000 рабочих, конфисковал в пользу конвента имущество горожан, ограбив даже сирот, и Робеспьер, благодарный ему, не замедлил придумать для Тулона новое название — «Город возле горы». Согласитесь, какая богатая фантазия этого человека. В январе 1794 года генерал Дюгамье, ходатайствуя за капитана, писал в Париж: «Смело выдвигайте этого молодого человека, ибо если вы останетесь ему неблагодарны, то он выдвинется сам». Что-то роковое чувствуется в этом признании. Бонапарту был присвоен чин бригадного генерала. Зная, что якобинцы не могли прокормить народ, Бонапарт развил перед Робеспьером план покорения Италии, из которой легко можно выкачать немало всякого добра. Робеспьер радостно утвердил план ограбления итальянцев для прокормления французов. Казалось, карьера обеспечена, но тут Робеспьера отвезли на гильотину, чтобы он чихнул в мешок, а Бонапарта и его соратника оттащили в тюрьму форта Карре. Будущий император, не будь дураком, сразу отрекся от принципов якобинства. Судьям он говорил, что привык исполнять приказы, но ничего не ведал о тирании Робеспьера. «Если бы я только знал об этом», — пылко защищал он себя. «Я, не задумываясь, вонзил бы кинжал в сердце кровожадного злодея, даже если бы он был моим братом». Бонапарта выпустили из тюрьмы, разжаловав, из артиллерии перевели в пехоту генералом сверхштата. Без гроша в кармане, униженный, он был очень жалок в своем нищенском прозябании, никому больше не нужный, даже лишний. После всех кровавых ужасов якобинской диктатуры Париж веселился. Снова открылись театры, входили в моду салоны, дамы уже не прятали свои бриллианты и не стыдились обнажать грудь до самых сосков. Аристократия былых времен еще не оправилась от кошмарных казней, не в меру пугливая, а ее место в салонах уже занимала развязная, многоречивая буржуазия. Господи, кому нужен теперь корсиканец, умевший стрелять из пушек? Молчаливый, с пожелтевшим лицом, Бонапарт выглядел, тогда я был тощим, как пергамент, вспоминал он сам много позже, болезненно. Длинные волосы спадали на его плечи, сюртук был затаскан, он скрывал свои дурные сапоги. Забившись в угол, Бонапарт алчно взирал на красивую вульгарную креолку Жозефину Багарне, вдову казненного виконта, которая веселилась чересчур вызывающе, даже не замечая вожделенных взоров корсиканца, забывшего, когда он последний раз обедал. Париж, после крайности якобинского террора, склонялся на сторону умеренных, и Бонапарт, ощутив в них новую государственную силу, уже готов был служить новым хозяевам. Мира для Франции, окруженной врагами, еще не было, а бывали лишь краткие перемирия. Бонапарт уповал на поле Баррасса, помнившего о нем со времен осады Тулона. Это был человек, лишенный нравственных доблестей, и его, Барраса, даже прельщала мрачная озлобленность Бонапарта, жаждущего славы и власти. Именно он, Поль Баррас, и вернул Бонапарту славу, а заодно и наградил его Жозефиной Багарне. Бонапарт обожал силу, особенно силу пушечного выстрела. Он хорошо служил революции, согласный, впрочем, также хорошо служить и контрреволюции. Какая для него разница? Виктор Кочубей, сменивший Кутузова, предупреждал Петербург, что империя османов уже близка к разрушению. Давно оскудевшая, она неизбежно распадется, и наши внуки увидят ее жалкий огрызок, сжавшийся до предела, словно шагреневая кожа. Селим III, конечно, не мог знать, что писал русский посол, но султан и сам догадывался, что Турция на грани распада. Султан навестил мечеть Эйюпа, где имелось окно просьб, в которое неверным запрещалось смотреть под страхом смерти. Зато правоверные целовали решетку этого окна до такой степени, что она стала трухлявой. Селим тоже прижал к ней сухие воспаленные губы, взывая святого о милости, и увидел прах самого Эйюпа, который еще в 670 году, какая давность, пал при штурме византийской столицы. Селиму сделалось жутко при мысли, что турки, по сути дела, не имеют в Европе ничего своего, и даже византийский Царьград стал их столицей. На выходе из мечети его поджидал Капудан-паша. «О чем ты просил святого Эйюпа?» — спросил Шурин. «Чтобы вернул османам их былое величие». «Как?» Русский посол оповещал Берлин, что Селим III способен возродить Турцию. По своим способностям и деловитости он стоит, несомненно, выше своего народа. И, кажется, именно Селиму суждено стать его преобразователем. Селим III искренне желал реформ, но он не знал, с чего начинать и чем все это закончится. Кучук Гусейн предупреждал: «Низам-ы Джидид может закончиться бунтом янычар». После многих поражений в войне с русскими Селим III понимал, что главное — создать новый вид армии, далекий от устройства янычарского корпуса, и появление нового посла Франции сулило ему немало. Обер-Дюбайе привез не только пушки, но и офицеров, готовых принять мусульманскую веру, предлагал инженеров. Селим верил, что французы хотят ему добра, и в военных школах, инженерной и артиллерийской, он следовал французской системе. Даже преподавание велось французами на французском же языке. Правда, результаты были плачевны. Из 200 курсантов училища в армию выпускали не более 5 человек. Остальные не желали говорить по-французски. Светская программа воспитания будущих офицеров нового порядка заключалась в частом употреблении фалаки. Это такой шест, к которому привязывали босые ноги неуспевающего и, задрав их повыше, лупили палками по пяткам. Янычары никогда не учились, гордые тем, что их рассудок никогда не вмещал даже арифметики. «К чему все эти затеи?» — кричали на Эйт-Майдане. «Дайте нам побольше камней, мы побьем всех геуров!» Мало опасные для врагов Турции, янычары оставались очень опасными для турецких султанов. И потому Селим III, чтобы излишне не раздражать этих преторианцев, всюду говорил, что готовит войска по образцу европейских армий не за тем, чтобы ликвидировать янычарский корпус. «Мне нужны стрелки для дворцовой стражи». Подальше от столицы, на румелийском берегу Босфора, в тихом местечке Левен-Чифтлик, султан выстроил казармы для своих батальонов. Явно боясь янычарского гнева, султан велел распространять слухи, будто его новые войска собраны в Левенде лишь для охраны акведуков, питающих водою столицу. Левенд-Чифтлик стал военным городком с мечетями, банями, кофейнями, лавками при своих садах и огородах. Здесь же Селим завел типографию, а Исхак-бей переводил для него труды Вабана. Обер-Дюбайе, посол Франции, сам же командовал на парадах, и Селим III с восторгом, почти детским, наблюдал из тени шатра, как четко маршируют его батальоны Низама Джидида, облаченные в форму и хорошо накормленные, что обошлось турецкой казне в 5 миллионов пиастров. Он говорил послу: «Я вижу армию будущих героев ислама. Спасибо». Правда, половина набранных солдат, пожив в казармах, разбегалась, ибо дисциплина воинская была им в тягость. Селим, чтобы не дезертировали, стал выдавать жалования. Бомбардирам, минерам и саперным войскам он обещал раздать земли в Румелии, чтобы в будущем они стали помещиками. Селим действовал с оглядкой на этот Майдан, украшенный широковещательной вывеской. «Здесь султан кормит янычар». «Я боюсь их перевернутых котлов», — говорил он Эсме. Котлы в жизни янычар имели почти мистическое значение. Их боготворили, на них молились, котлы почитались. И вообще, все то, что так или иначе было связано с насыщением желудка и вопросами пищеварения, все это казалось для янычар свято и непогрешимо. Жрать они обожали. Даже первое воинское звание в корпусе янычар называлось «яшчи», что в переводе означает «повар». После вопросов, связанных с пищеварением, в касте янычар мне, автору, как-то даже неловко возвращаться к выдвижению Бонапарта, который всю свою жизнь справедливо утверждал, как бы мало ни съел человек, все равно для него это будет очень многим. Выдвижение его задержалось, но ему помог переворот. Наши историки пишут, что Робеспьер сделал все для торжества революции, но, к сожалению, не уничтожил частную собственность. Оттого, мол, и возник кризис якобинской диктатуры. Думаю, что все было несколько иначе. Люди так устали ждать своей очереди на гильотину, что на гильотину оттащили самого Робеспьера. Он был умерщвлен самими же якобинцами, желавшими сохранить свои головы. Таким образом, к власти пришли те люди, частную собственность которых Робеспьер не успел национализировать. Этот период французской истории мы привыкли называть термидором. Возник новый лозунг — «Революция против тирании». Между тем, в Париже снова брались за оружие, чтобы штурмовать Тюильри, и умеренным грозила судьба якобинцев, на костях которых они весело отплясывали. Новоявленные слуги народа искали спасителя. Поль Баррас первым назвал имя Бонапарта, которого он с явным презрением именовал то этот олух, то корсиканский офицерик. Его сверстники-генералы, принесшие славу Франции, давно опередили его в чинах, и только Бонапарт остался в тени. Доставим же ему удобный случай, чтобы выдвинуться. Выдвигая себя, Бонапарт выдвинул вперед Тюильри пушки. Еще вчера друг народа, сегодня он был готов ошпарить народ картечью. Если другие сомневались или сочувствовали восставшим, то Бонапарт сомнений не имел, а жалости к людям никогда не испытывал. Громом артиллерии он устроил кровавую баню, улицы мигом опустели, остались лежать только трупы. Одни Бонапарта проклинали, другие прославляли, но генерал начал отзываться о своих покровителях с пренебрежением. Или вы не знаете низость людей, окружающих меня? Придет день, когда мои покровители станут кланяться мне, счастливы от того, если я стану им покровительствовать. Бонапарт стал дивизионным генералом. Историки отметили, именно в этот период жизни почерк Бонапарта сделался неразборчивым, ибо неряшливость почерка — это признак всех великих или мнящих себя таковыми. Но в карманах Бонапарта уже забринчало золото, и Жозефина Багарне удостоила его благосклонной улыбкой. Осенью 1795 года конвент закончил свое омерзительное существование. Во главе Франции утвердилась директория, не менее омерзительная, а Баррас стал одним из директоров. Жозефина Багарне, бывшая его давней любовницей, уже надоела ему своими претензиями, и Баррас, чтобы разом избавиться от нее, стал уговаривать вдовицу на брак с Бонапартом. Но Жозефине совсем не хотелось менять всесильного любовника на малопривлекательного корсиканца, в будущем которого она не была уверена. Баррас настаивал на ее замужестве с Бонапартом, обещая сделать его командующим итальянской армией. «Подумайте, — внушал он, — если вы не согласитесь стать генеральшей Бонапарт, вам предстоит стареть в звании вдовы Багарне». Жозефина согласилась. Бонапарт срочно отбыл на юг. Все силы Франции тогда были собраны против мощной армии Габсбургов, а итальянская армия французов считалась самой захудалой, всего лишь 38 тысяч обнищавших голодранцев при 30 пущенках. Чем можно воодушевить этих усталых людей? Бонапарт сказал им то, чего они давно ждали. «Солдаты!» — возвестил он. «Вас забывали кормить, вы почти раздеты. Вам всегда много обещали, но ничего не давали, кроме обещаний. Франция в большом долгу перед вами и не знает, как с вами расплатиться. Ваш героизм делает вам честь, но одна только честь не приносит выгод. Вы дошли до такой степени нищеты, что оказались вынуждены продать даже свои карманные часы. Вы унижены тем, что за свершение подвигов вас награждают деревянными башмаками. Слушайте меня, солдаты. Я ведь тоже солдат и понимаю вас лучше, нежели понимали в конвенте и в директории. Я поведу вас в плодородные страны, где вы увидите волшебные и цветущие города, славные изобилием вина, женщин и мяса. Идите за мной, и вы обретете небывалые почести и неслыханные богатства». Итальянская армия тронулась за ним на Италию. Джавахарлал Неру вынес моральный приговор этой речи Бонапарта, ставшей знаменитой. Странная смесь революционного жаргона с обещанием грабежей и добычи.